Любимая русская забава. В деревне Смирново Ваня Кошелев считался никчемным человеком. И в этом не было ничего удивительного, потому что и его отец еще говорил: «Быть тебе, Ванюша, человеком никчемным». Местных жителей он раздражал своим беспечным и веселым бездельем. Но дачники, жившие в Смирново от весны до зимы, называли его «природным чудом». И наперебой с какой-то даже угодливостью зазывали домой на угощение. Дело в том, что Ваня обладал особым непревзойденным даром, даже талантом, искать грибы. И один раз в году, в августе-сентябре, становился самой важной в округе фигурой. Сам же Ваня утверждал, что никакого природного чуда здесь нет, просто он слышит голоса грибов, вот и все. Надо было видеть, как он искал грибы. Ваня входил в лес, останавливался, закрывал глаза. И было неясно, думает ли он о чем-то, слушает ли чего, или как старая измотанная лошадь, запряженная в телегу, пользуясь случаем, решил подремать. В таком положении он медленно поворачивался по кругу и решительно направлялся в сторону. Он шел, ловко пригибался под ветками, трещал кустами, спускался в заросшие сосняком блиндажи и окопы, временами снова замирал на месте, и идущие следом гуськом дачники тяжело дышали в затылок друг другу. Затем останавливался у одного ему известного места и говорил запыхавшимся дачникам: «Здесь, смотрите здесь». Дачники любили с ним фотографироваться на фоне корзин с грибами, которые только что вынесли из леса, чтобы потом можно было показывать фотографии в Питере. Но когда фотографии печатали, выяснялось, что и грибы были, и дачники были, а вот природное чудо Ваня куда-то пропадал. И только при внимательном рассмотрении можно было увидеть примостившегося сбоку невзрачного мужичонку. Мужичонка застенчиво улыбался, видимо, смущенно чрезмерным к себе вниманием, и прятал одну руку, она у него была покалечена, за борт большого не по росту пиджака, плечи которого опускались ему чуть ли не до локтей. Чего не одобрял Ваня Кошелев, так это затяжных дождей, ливших по нескольку дней кряду. Тогда оставалось сидеть дома и баюкать искалеченную руку, которая в непогоду мозжила и дергала. В детстве Ваня нашел противопехотную мину, положил в разложенный костер и спрятался за деревом. Он стоял, обхватив ствол одной рукой, и когда мина взорвалась, осколком ему изуродовала кисть, и отныне он не мог шевелить пальцами. После возвращения из больницы отец, бывший на фронте ротным старшиной, отлупцевал его ремнем и с горечью сказал известную всей деревне фразу, возможно, и определившую Ванину судьбу: «Как же ты теперь служить будешь? Какой из тебя солдат? Так и останешься никчемным человеком. Одно только и ладно, что рану получил от военного оружия, вроде как в бою». После ранения Ваня странным образом перестал расти, словно все силы, необходимые для роста и возмужания, уходили из него наружу через искалеченную руку. В это же время, по его словам, он и научился слышать грибные голоса. С августа в лесах начинало пахнуть предосеннюю прелью, по утрам устанавливались туманы, самое грибное время. Вставало солнце, и вместе с солнцем из дома выходил Ваня. Он приветливо смотрел на задымившую туманом реку, на начинавшийся сразу за выгоном лес, стоявший плотно, как спички в коробке, вдыхал холодный воздух, чувствуя такую бодрящую свежесть в душе, словно, умывшись только что у колодца, теперь умывался и изнутри. Его уже ждали дачники и ввели кому-нибудь завтракать. Ваня и здесь смущался чрезмерным к себе вниманием. «Ладно, чего там, я уже кушал». «Идем, идем, знаем мы твой завтрак, хлеб с картошкой». Ему приносили жареного мяса, наливали рюмку водки, и пока он выпивал и закусывал, смотрели на него с таким почтительным вниманием, словно все, что он не делал, было необыкновенным, чудесным. И сейчас с нетерпением ждали от него продолжения чудес. Ты нам объясни, Ваня, как ты грибы находишь?» Всякий раз спрашивали его. «Слух у меня особый, а они все подают голоса», — отвечал осмелевший от водки Ваня. «Как подают? Грибы ведь безгласные». «Говорю, слух надо особый иметь». Поддернув рукав пиджака, он уже самостоятельно наливал себе вторую рюмку и, прищурив глаз, выпивал. «Вот, к примеру, белые грибы. Как они перекликаются между собой? Отрубят в серебряные горны, и звук получается такой звенящий, чистый». «Ну-ну, заливай». «Да погоди ты, Григорий Михайлович», — обрывал одного дачника другой, Николай Федорович. «Факт-то налицо. Грибы-то он как-то находит, сразу идет в правильном направлении. Скажите, Ваня, а как звучат подосиновики?» «Тоже в трубы дуют, только, думаю, медные, потому как звучание идет с хрипотцой. Подберезовики — те в трубы оловянные. А маслята?» «Эти пищат, как мыши. Лисички, по-нашему по-псковски петушки, они кучно растут, в ладоши друг с другом перехлопываются. А белые грузди с рыжиками они в тарелки, в литавры бьют». Дальше шел рассказ о маховиках, которые, зарывшись в сырой мох, хрипло от простуды шепчутся, о притворно вздрагивающих и ахающих волнушках, о козлятах, ситовиках, сыроежках. «Ты еще про шампиньоны расскажи», — насмехался недоверчиво Григорий Михайлович. «А тут и говорить нечего. Не наш гриб, почти как искусственный. И звука от него не исходит, только, извиняюсь, дерьмом воняет. Его по навозному запаху искать надо». Наконец собирались выходить. Обували сапоги, разбирали корзины и заплечные пестери. За окном уже ярко синело небо, в которое, сколько ни гляди, края все равно не увидишь. Над крышами домов курился пар, листва и трава от росы искряще блестели. И дачники в этот момент чувствовали прилив сил и такую же, как у Вани, бодрящую свежесть в душе, словно умывались изнутри. «Еще, Ванюша, на посошок, на ход ноги», — предлагали ему. Ваня вздыхал. «Больше нельзя. Голоса могу не услышать». По лесу всегда шли гуськом. Первым Ваня со своей огромной корзиной, так что если посмотреть на него сбоку, казалось, что он плывет в челне. Следом Николай Федорович, Григорий Михайлович и 5-6 других дачников, взволнованных своей причастностью к происходящим в Смирново чудесам. В лесу все повторялось. Ваня замирал, закрывал глаза, но теперь все уже знали, что это он не дремлет, а слушает грибные голоса. Конечно, услышь, Ваня, все голоса разом, трубы белых и подосиновиков, литавры груздей и рыжиков, даже попискивание маслят, он наверняка бы оглох. Но он слышал выборочно, мысленно представляя те грибы, которые ему или дачникам были нужны. Чаще заказывали белые, и Ваня внимательно вслушивался в чистые, радостно льющиеся голоса серебряных труб, то отдаленные, то наоборот близкие, и уверенно вел свою команду на нужное место. Когда же от серебряного звона начинало закладывать уши, он останавливался и говорил: «Здесь, смотрите здесь». Дачники разбегались, мелькая среди деревьев, и уже через минуту разносились по лесу их радостные голоса. Начиналась любимая русская забава — поиск грибов. И не было большего восторга, когда находился боровик то с крепкой, почти круглой ножкой, то с черной, огромной, похожей на пушечное ядро шляпкой. Доведя до места, Ваня не спешил за дачниками, уверенный, что при спешке ноги собьешь, а грибов мало найдешь. Он ходил по лесу осторожно, каждый раз ставя ногу так, будто пробовал воду в реке. А найдя гриб, не торопился уходить, твердо зная, что грибы поодиночке не растут, надо только уметь найти. В память об отце, фронтовике и старшине разведроты, он присваивал грибам воинские звания. Белые грибы и грузди у него поголовно числились полковниками, червивые считались отставниками. Подосиновики и рыжики — подполковниками, подберезовики — капитанами. Дальше шли лейтенанты, сержанты и рядовые. Бледные поганки и сатанинские грибы он шалыгал ногами и говорил: «У, дезертиры!» А ядовитые мухоморы за красоту не трогал, называя их обозными маркетанками. Дачникам такая квалификация нравилась, как и все, что исходило от Вани. Они снова чувствовали свою причастность к происходящим в Смирнове чудесным событиям и, возвращаясь из леса, вели разговоры постороннему и непосвященному человеку непонятные. «Я на одном пригорке сразу 6 полковников нашел, ядреные, с настоящей выправкой. Правда, потом оказалось, что 2 уже в отставке. А у меня лейтенантов набралось, наверное, не меньше роты». «Нет, братцы, верная это народная примета. Где обозные маркетанки обитаются, обязательно поблизости полковника встретишь». Бывали у Вани и промашки. Это случалось, когда в лесу поднимался ветер, мешавший слушать ему грибные голоса. Дувший толчками с разных сторон, он путал трубы с литаврами, шепот с сохами и не давал сосредоточиться в нужном направлении. Такой ветер наносил тучи, и они тоже, не зная направления, начинали крутиться над головой, как в водовороте. Временами накрапывал дождик, потом светило солнце, и вдруг обрушивался ливень, сверкала молния, на свету не такая яркая, и протяжно ухал гром. Растерявшийся Ваня прятался с дачниками под елку и мрачно смотрел на небо, страстно желая, чтобы очередная молния подожгла все эти колобродившие тучи. И верил, что подожгла бы, если бы они не были пропитаны влагой и поэтому не хотели разгораться. Исчез Ваня как раз посреди грибного сезона, которого всегда ждал с нетерпеливым волнением. В лесу он затеряться не мог, и в Смирнове поняли, что его уговорили уехать эстонцы, мотавшиеся в сезон по окрестным дорогам и скупавшие грибы-лисички. Грибы затем перепродавались дальше, за границу, и от Вани, наверное, требовалось указывать места, где они растут. «Нет, прав был батька, получился из Ваньки никчемный человек», — говорили местные жители. А дачники, чувствуя себя обманутыми, гадали, чем могли поманить его перекупщики. Деньгами? Ну, к деньгам он был равнодушен. Свою часть отцовского дома отдал замужней сестре, жил на мизерную пенсию по инвалидности и никогда не жаловался. Теперь дачники стали ходить по грибы одни. Но без Вани лес казался пустой. Они тыкались в разные стороны, почти не встречая ни полковников, ни подполковников, ни даже лейтенантов, а находили сплошняком рядовых, дезертиров и обозных маркетанок. Через 2 недели Ваня объявился, как он сам сказал, на побывку. Был он одет вместо пиджака в яркую ветровку, короткие щегольские ботинки, ходил по дачникам, выпивал, показывал доллары и сам с изумлением смотрел на них, словно не верил, что могут существовать и такие деньги. Рассказывал Ваня о том, что ездит с эстонцами в легковой машине, а следом за ними идет грузовик с нанятыми работниками. «Останавливаемся, я выхожу», — хвастался Ваня. «Тихо, — говорю, — бабы, не гомоните. Тихо, господа эстонцы, я слушать буду. Слушаю раз, слушаю 2. Ага, хлопают. Туда, — говорю, — и указываю рукой направление. Потом проведу грибников на место и опять в машину к эстонцам. Пью коньяк, натурально закусываю фруктами». Потом Ваня заплакал. «Я ведь ничего теперь не слышу, кроме этого хлопанья, будь оно проклято. Ни литавр, ни горнов». «Брось, Ваня, — забеспокоились дачники, — пойдем сейчас с нами в лес. Пойдем, все снова услышишь». «Не успею, мне обратно собираться надо». Когда на следующую весну дачники приехали в Смирново, первым делом они спросили о Ване Кошлеве. Местные махнули рукой. «Мы уже и халупу его заколотили, унесла нелегкая. А может, где сгинул? Они бесшабашные в первую очередь гикаются». Дачники гуськом отправились к реке, где стоял Ванин дом с заколоченной крест-накрест досками дверью. В полях еще лежал снег, было зябко, неуютно. Над рекой с набухшим, взгорбившимся льдом висел сырой туман, в котором березы виделись как-то призрачно, что казалось, подуй, и они тут же невесомо отлетят, растворятся в холодном весеннем воздухе. Все поочередно поглядели в окно, но ничего, кроме обмазанной глиной лежанки, двух табуреток и стола, не заметили. Не появился Ваня и в августе-сентябре. Только Николай Федорович еще ходил в лес, забивался под елку и напряженно слушал, пытаясь уловить серебряные и медные трубы, хлопанье ладоней и тихое пошептывание. Он привез с собой из Питера школьный горн, сделанный, как известно, из меди, и время от времени трубил знакомую по детству пионерскую зорьку, надеясь, что хотя бы подосиновики откликнутся. Но никто не откликался. Только шумел, пробегая по верхушкам деревьев, ветер, трещала на ветке сорока и стучал по сухому стволу, пестрый, как елочная игрушка, дятел.